твоей полна. Я упрекать не стану. Казалось, что тебя любить я перестану. Но сердце твое ждет и рвется на куски. Ты не боишься смерть, любви своей найти. Ты позови меня, когда тебе угодно. Я буду терпелив, пока ты не свободна. Я как осенний лист, мне с каждым днем трудней кружиться над землей. Вокруг любви твоей. Но ты не виноват, что сердце твое ждет когда-нибудь любовь сама тебя найдет. Ты позови меня, когда тебе угодно. Я буду терпелив, пока ты не свободна. Позови меня.